Глава 22. Временем выступления они назначили закатные сумерки. Дорин спал почти весь день, пробудившись полностью отдохнувшим и полным сил. Он надеялся, что Ву тоже никому не рассказывал о своих планах и намерениях. Итак, они молча вышли, ничего не сказав Риене и куче детишек, даже не намекнув, куда отправляется. Дорин считал, что Риена примет дежурство, как бывало раньше. Говоря честно, они с Ву успели утратить особый интерес к руководству повседневными операциями. Ву шел первым, и Дорин был рад предоставить тому свободу действий. Впрочем, кажется, до сих пор, якобы выходя вперед, Ву на самом деле скрывался позади, на безопасном расстоянии. Дорин следил за пересекаемыми улицами, выискивая опасности. Хотя приятель, скорее всего, скрыл их положение. Он успел понять, что скрытность была второй натурой скользкого типа, и неважно, охотиться на него или нет. Путь шел в обход, через богатые кварталы к внутреннему храму, который разделял с дворцом самое привилегированное положение. Ву выбрал черный вход для слуг и самых незначительных чиновников. Дорин выжидал и крался вдоль стен, тогда как маг разведывал впереди, закутавшись в тени. Разрушения от недавних боев были значительными даже на землях дворца. Похоже, самая яростная битва разгорелась за тронный зал. Однако Ву быстро миновал центральные залы. Дорин понял, что они направляются в личное святилище защитницы, под самый знаменитый купол города. «Почему туда?» – шепнул он магу в боковом проходе. «Она отдыхает внутри». «Кто сказал?» «Источники». «Ты им веришь?» «Верю в их жадность», — Дорин одобрительно хмыкнул. «Хорошо. Что дальше?» «Дальше ждем». Дорин сел, сложив руки. Это дело он отлично понимал. Был тренирован постоянно пребывать в расслабленной готовности. «Когда?» «Когда я почувствую, что все чисто». «Почему бы просто не поглядеть?» Юный Дельханезец, он же притворный старец-маг, свел морщинистые брови. «Не могу». «Внутри храма только свет». Дорин фыркнул. «Забавно. Похоже, это какой-то храм света или храм самой защитницы. Ведь после такой демонстрации могущества ее открыто почитает богиня Хэнга к открытому негодованию жрецов и жриц Бёрн». Впрочем, его что-то тревожило. Они ждали. Ночные патрули проходили мимо. Наконец Ву кивнул, и Дорин развел руки, уже держа ножи. Ву пересек коридор, что вел к дверце храма. Стены были покрыты шрамами недавнего боя, хотя их было меньше, чем в чиновничьем крыле. Ву на миг застыл, бросил Дорину многозначительный взгляд и кивнул. Дорин открыл дверь, они вошли вместе. Просторное куполообразное помещение было тускло озарено неким бесформенным свечением. В середине кто-то сидел, сгорбившись под покрывалом. Дорин замялся. Это было неправильно. Усиливалась тревога, терзавшая его с момента вхождения в храм. Однако, когда Ву оглянулся, посылая безмолвный вопрос, Дорин лишь поднял руки, не в силах сказать, что его беспокоит. То, что они дошли слишком легко? Это же глупое клише. Хорошо подготовленные покушения проходят без проблем. Тщательное планирование и так далее. Похоже, Ву не разделял его тревог. Маг устремился вперед, вынув трость из-за пояса. На этот раз почти дубинку из прочного дерева и широко взмахнув ею. Дорин уже начинал завидовать приятелю. Палка казалась такой удобной и надежной, если не сказать нагловато щегольской. Пришлось ему выступить вперед, чуть пригнувшись и готовя ножи. Это все же была защитница? Дорин не раз ее видел. Он-то уже страшился, что на стуле сидит Хо, скрывшись под толстыми деяниями. Нет. Это она. Шелминат во плоти. Сгорбленная под многими слоями одежд. Ради тепла, подумалось ему. Волшебница пошевелилась при их приближении, выпрямила спину, заморгала. Она казалась больной, бледнее обыкновенного. Глаза запали и окружены синевой. «Итак», – произнесла она хрипло и тихо, – «вы пришли». Ву поклонился. «Добрый вечер, защитница». Она тяжко вздохнула, все еще переутомленная. «Что же будет?» «Ссылка, миледи», — отвечал Ву. «Если вы окажетесь столь любезны». «Ссылка?» Она с любопытством глянула на Дорина. Таков ваш ответ. После убийства короля, склонна думать, для вас будет пустяком устранить и меня. Дорин задумался. У него не было побуждения зарезать ее. Совсем напротив. Если цель можно достичь без подобных крайностей, тем лучше. Он прямо взглянул на нее. Вы уйдете? Вы отпускаете меня. А если вернусь, что тогда? Ву поджал губы, изучая трость. Тогда придется вас убить. Она кивнула, принимая решение. А маги? Что с ними? Ву пожал плечами. Они же слуги города. Шелминат кивнула с явным облегчением. Да, как и я. Что-то в ее тоне заставило подняться дыбом волоски на шее Дорина. Он приготовился действовать. А вот вы, смею думать, не для него. Купол расцвел уже знакомой ослепительной яркостью. Дорин невольно закрыл лицо руками, склоняясь перед мучительной карой. Ножи раскалились в руках. Он отскочил, роняя их. Все снаряжение обжигало тело. Он прыгал, срывая перевязи, слыша ругань Ву. Трость лязгнула, падая на каменный пол. «Сделай что-нибудь!» «Нет теней!» Маг засмеялся так, словно подавился языком. «Ни тьмы, ни теней! Что я за дурак?» Дорин повернулся на звук открывшейся двери. Оторвал полоску ткани от рубахи и завязал глаза. Тут же опустил руки, вслушиваясь и ожидая. Приближались тяжелые шаги. «Хо!» Потом еще две пары ног, полегче. Шелк и, наверное, Дальханес Камара. Тут кто-то наступил на ногу. «Ву, чтоб его!» Дорин мысленно проследил свои передвижения и сделал два шага вправо. Лодыжка задела стул, опрокинув. Волшебница, не будучи глупа, ушла с прежнего места. Он снова принялся ждать. «Что же?» – внезапно возвестил Ву. «Кажется, придется призвать моего демона». «Эй, заткнись!» – рявкнула женщина. Тяжелые шаги звучали очень близко, примерно в локте от Дорина. Он сдвинулся, не дав Хо схватить себя. Тот крякнул, топнув ногой. «Давай, держи его!» — сказал щеголоватый маг. «Не нужно тратить всю ночь!» «Вот спасибо!» Дорин сам не смог бы определить положение хлыща. Маг оказался тихим. Теперь же он пошагал в ту сторону. Хо топал сзади. «Я обладаю демоном!» — сказал Ву обиженным тоном. «Он уже идет! Вы в большой опасности! Советую бежать!» «Молчи, дурак!» — снова заорала Мара. «Никаких убийств!» — вдруг раздался голос Шелминат с большого расстояния. На этот раз едва Хо оказался в локте от Дорина, тот отбил руку и контратаковал, ударив грузного мага в грудь. Хо упал. Дорин тоже, но тут же вскочил, отыскивая щеголя. Маг отступал, уворачиваясь. Звуки шагов помогли Дорину, и он резко развернулся, хватая мага за глотку. «Никому не двигаться!» На несколько ударов сердца повисло ошеломленное молчание. «Услышу кого, тут же раздавлю треклятую гортань! Что скажешь, Шелминат?» «Прошу!» – ответила защитница. «Прошу! Не оскверняйте этого места!» Дорин услышал в ее тоне искреннюю тоску. «А что ты, Хо?» – крикнул он. «Выйдем наружу!» – зарычала Мара. Дверь с грохотом распахнулась. Дорин понял, что зрение возвращается. Он уже видел ткань на глазах. Дернул плечом, избавляясь от повязки, но не отпуская шелка. Увидел, что Мара ведет Ву к выходу. «Стой!» – крикнул Хо, подскочил к Маре и начал связывать Ву. К большой печали Дорина делал он это, отнятый у ассасина веревкой. Руки Ву оказались стянуты за спиной, на шею легла петля. Порвав жакет мага, Хо завязал ему глаза и рот. «Теперь не ускользнешь», — сказал он с удовлетворением и велел Маре уходить. Дорин пошел за ней, держа шелка за глотку. «Где еще двое?» — спросил он. «Где маг огня и корол?» «Следую за уходящими конесцами», — отозвался Хо сзади. «Это дорога к реке», — сказала Шелминат, когда маленькая процессия двинулась в путь. «Вы предложили мне ссылку». «Я отвечаю тем же. Уходите, пока живы, и больше не возвращайтесь». Ву что-то яростно забормотал. Мара тряхнула его. «Чего? Кого? И где твой демон, дурачок?» «Чуть запаздывает», — пробулькал Ву. Мара снова тряхнула его. Они дошли до тайного лаза. Мара открыла решетку. Тоннель вел на грязный берег у причалов. Был разгар ночи. «Берите лодку», – велела Шелминатхо, и тот побрел по илу. «Надо восстанавливать город», – продолжала защитница, сутулясь и туже натягивая плащ. «Нельзя тратить время на вас». «Ага». Вернулся Хо, тянувший на буксире старую шлюпку. Мара толкнула Ву, тот упал на скамью, неразборчиво бронясь сквозь кляп. Хо велел Дорину лезть туда же. «Оставь шелка!» Дорин одной ногой ступил в жалкую лодку. «Это вряд ли!» Он заставил шелка идти следом. Маг неохотно подчинился. «Вы еще не спаслись!» – предостерегла защитница. «Точно! Освобожу его, когда мину внешний круг!» «Мы будем следить!» – бросил Хо. Дорин оттолкнулся, лодка пошла по течению. Указав шелку на весла, он прорычал. «Садись!» Кажется, маг хотел возразить или проклясть его, но закусил язык и подчинился, начав вставлять весла в уключины. Дорин развязывал Ву, стараясь не оборачиваться к шелку спиной. Ву сел прямее, потирая шею и руки. «Ну?» – начал он, озираясь, хлопнул руками по бокам. «Ночь. Предлагаю вернуться и...» «Нет», – сказал Дорин. Ву заморгал. «Что? Нет? Какое это нет?» «Нет и нет». «Мы не побеждены, сам понимаешь. Это было недоразумение». Шелк лишь засмеялся, работая веслами. Дорин глянул на него и покачал головой. «Нет, их слишком много. Шестеро, учитывая защитницу». Он сидел, не сводя глаз с мага. «Численное превосходство. Мы не готовы». К его удивлению, внутренний голос тихо добавил «пока». Вспомнилось предостережение той колдуньи. Как ее звали? «Холодная ночь?» «Мы были безрассудны». «Повезло вам, что стали живы», – буркнул Шелк. «Заткнись и греби. Тоже могу сказать о тебе. Мы живы потому, что предложили Шелминат изгнание, и она вернула любезность». Дорин поглядел на Ву. «Нас спасли твои инстинкты». Ву признательно склонил голову, постучал пальцами по черному ветхому планширу. «Где же он?» «Кто?» «Мой демон, конечно!» Шелк снова засмеялся. Дорин окинул Ву долгим взглядом. «У тебя нет демона!» Ву, явно обиженный, встал во весь рост и попытался поправить жакет, обнаружив, что того уже нет. «Есть! Он просто не пришел на зов. Плохо обучен!» Шелк качал головой. Приближались речные ворота внешнего круга. Пока Шелк греб среди развалин каменных арок, прибыли рабочие, чтобы начать дневные труды. Дорин махнул ему рукой. «Ладно, сматывайся». Шелк погреб к берегу. Дорин воздел палец. «Нет, прыгай». «Что? В воду?» «Такова сущность реки». «Давай». «Но мои шелка...» Дорин снова указал пальцем и встал. Шелк вздохнул, тоже поднимаясь. «Отлично. Просто чтобы вы знали. Более тупых». Дорин толкнул его за борт, маг неуклюже упал, вздымая тучи брызг. Замолотил руками, то ли пытаясь плыть, то ли показывая непристойные жесты. Дорин сел на весла, Ву был на кормовой скамье, глядел на уходящие назад стены Лихенга. Рассвет залил окрестности розовым и золотым. «Прощай, жалкий город, тебе никогда не узнать, чего ты лишился». «Поганая куча навоза», буркнул Дорин. «Что ждет впереди?» – спросил Ву. «Идрин впадает в Напанский залив у Кауна». Ву постучал себя по носу. «Ах, Каун. Град торговцев. Прости, я имел в виду воров, жуликов, мошенников и прочих, жирующих на чужом несчастье. Там нам должно повезти». Шлюпка прошла под раскидистыми ветвями рощи, и Дорин вздрогнул. Что-то плюхнулось в лодку с дерева. Та обезьяноподобная тварь, Нахт, оскаливший клыки в подобии улыбки. Ву раскрыл объятия. «Вот и ты! Почему так долго?» «Это и есть твой демон?» Тварь влезла на Ву, желая сесть на голову. Ву как мог сопротивлялся. «Точно! Его зовут Деймон. Тот еще смутьян». Дорин осторожно работал веслами, корректируя курс. «Придумай другое имя, прошу». Нахт шипел на Дорина, делая смутно неприличные жесты. Ву схватил его за лапы. «Ну-ну, плохой, Деймон, плохой!» «Мне начинает казаться, что нас ждет очень долгое путешествие», – пробурчал Дорин. Нахт сунул Юрке лапы под куртку мага и бросил ларчик на дно лодки. Крышка отскочила, сломанный наконечник из кремня вывалился наружу. Дорин в недоумении понурил голову. «Мы потеряли все, и вот что ты захватил с собой». «Он важен?» – пропыхтел Ву, тряся пальцем перед Нахтом. «Плохой Дэймон!» Дорин подобрал кремниевую штучку и положил в ларчик. На миг ему очень захотелось швырнуть проклятую вещь в воду, но это означало ранить нежное чувство чудика, так что он бросил смехотворное сокровище Ву. Мак снова спрятал ларчик под одежду, в тот же миг Нахт схватил его за трость и бросил за борт. Ву замахнулся кулаком, но тварь легко увернулась. «Принеси! Достань палку, Дэймон!» Нахт зевнул, показав розовое небо и огромные зубы, свернулся на дне и закрыл глазки. Ву бессильно бормотал и шипел на корме. Дорин вдруг решил, что мерзкий зверек может ему понравиться. Оглянулся на высокие стены Лихэнга, постепенно исчезавшие вдалеке, и задумался о том, что оставляет за спиной. Жаль, не удалось попрощаться с Риеной, не было подходящего момента. К тому же, она желала не просто дружбы, а он к этому не был готов. Сейчас точно нет. Что до Улары, он застыл, сжав весла. Улара. Голова поникла, ладонь закрыла глаза. Он забрал у нее столь многое, и она дала столь многое. Наверное, сама не понимая. Подарила ему настоящую сущность. Как ужасно, что она потеряла зрение, когда он начал видеть мир в правильном свете, и она нарекла его. С Дорином покончено. Он уже не простак, вошедший в город. Не то чтобы он был тогда зеленым фермерским сынком, но оказался незрелым, не вкусившим крови, не готовым. Теперь иначе. Дорина нет. Жестокие уроки. Как удачно, что удалось их пережить. Положили конец мечтам наивного парня. Не все выживают после сурового перехода. Сурового и необходимого. Город изрезал ножами бестолкового Дорина, втоптал грезы в грязь болота. Теперь он стал танцором. Им и будет. Но тут нечем сожалеть, не на что жаловаться. Похоже, у него больше нет грез. И не нужно. У него есть планы.